3. Он закрыл дверь и сразу же позвонил Полли. «Алло?» — раздалось с трубки, и он уже понял, что не будет рассказывать ей про свою депрессию. У Полли хватает своих проблем. Для того, чтобы это понять, ему достаточно было услышать всего одно слово. Звук «Л» в ее «Алло» был слегка смазан. Так случалось только, когда она принимала перкардан, причем больше одной таблетки. Она принимала перкардан только, когда боль была слишком сильной. Хотя Полли ни разу об этом не говорила, Алан был уверен, что ей становится страшно от одной только мысли о том, что будет, когда эти таблетки перестанут действовать. «Как вы...» «Прекрасная леди», — спросил он, откинувшись в кресле и прикрыв глаза рукой. Аспирин не помог. Голова продолжала болеть. Он подумал, что, может быть, стоит попросить у Полли перкардан. «У меня все хорошо», — она аккуратно подбирала слова, как бы переходя от одного слова к другому, словно по камушкам через ручей. «Лучше скажи, как ты? У тебя голос усталый». «Я, как всегда, замучен адвокатами». Алан решил, что сегодня к ней не заедет. Она, конечно же, скажет «да, Алан, приезжай» и будет рада его видеть, но это лишь еще больше ее утомит. «Хочу пораньше лечь спать. Ты не против, если я сегодня не заеду?» «Нет, дорогой, так будет даже лучше». «Что, так плохо?» «Бывало и похуже», — осторожно сказала она. «Я не об этом спросил». «Нет, вовсе не так уж плохо». «Голос тебя выдает, врешь ты все», — подумал он про себя. «Хорошо, что там насчет ультразвуковой терапии? Что-нибудь выяснилось?» «Ага, но я не могу себе позволить провести полтора месяца в клинике Майо. И не говори, что ты это можешь себе позволить, Алан, потому что я слишком устала, чтобы сейчас с тобой спорить». «Мне казалось, ты имел в виду бостонский госпиталь». «Только на будущий год», — вздохнула Полли. «Они открывают там кабинет ультразвуковой терапии только в следующем году. Может быть». Потом была долгая пауза, и Алан уже собрался попрощаться, но тут она снова заговорила. Теперь ее голос звучал чуть веселее. «Утром я заходила в новый магазин. Нетти испекла торт, а я отнесла. Само собой, чисто из вредности. Приносить торт на открытие вроде как не полагается. Это правило только что в бронзе не отлито». «И как оно там? Что они продают?» «Всего понемножку. Если ты станешь меня пытать и угрожать пистолетом, я, пожалуй, скажу, что это магазин диковинок и безделушек. Но это будет неверно. Нужно видеть самому». «Ты видела хозяина?» «Мистер Лиланд Гонт из Экрона, штат Огайо», — сказала Полли, и Алан почувствовал, что она улыбается. «Помяни мое слово, он еще наведет шороху в Касл-Роке». «А как он тебе показался?» Когда она снова заговорила, улыбка в ее голосе проступила еще явственнее. «Алан, я тебе честно признаюсь. Ты знаешь, я тебя люблю и надеюсь, что ты меня тоже, и ты для меня самый лучший, но...» «Я тебя очень люблю», — вставил он. Голова потихонечку отходила. И вряд ли это маленькое чудо сотворил норрисовский аспирин. «Но когда я его увидела, у меня сердце пустилось вскачь. И ты бы видела Розали и Нетти, когда они вернулись». «Нетти?» Алан снял ноги со стола и выпрямился в кресле. «Да она же боится собственной тени». «Да, но Розали все-таки уговорила ее пойти в магазин вместе. Ты же знаешь, бедняжка никуда не выходит одна. И потом я спросила у Нетти, что она думает про мистера Гонта. Алан, у нее загорелись глаза. Она как будто помолодела. У него есть цветное стекло, сказала она. Чудесное цветное стекло. Он пригласил меня зайти завтра и кое-что присмотреть. Мне кажется, что это самая длинная фраза, которую она говорила мне за все эти 4 года. Потом я сказала: «Ну, разве это не мило с его стороны?» А она: «Да, очень мило. И знаешь что?» Я, естественно: «Что?» И Нетти сказала: «И я, пожалуй, зайду». Алан громко и от души рассмеялся. «Если Нетти пойдет к нему без Дуэньи, я просто обязан увидеть этого человека. Он, наверное, само обаяние». «И что самое интересное, он совсем не красавец, по крайней мере, уж точно не кинозвезда, но у него очень красивые карие глаза, они буквально горят». «Осторожнее, леди», — проворчал Алан, «а то я уже ревную». Она засмеялась. «Тебе не о чем волноваться. Да, еще кое-что». «Что?» «Розали сказала, что когда они были там с Нетти, в магазин вошла Вильма Ержик». «Что-нибудь случилось? Они поругались?» «Нет. Нетти просто смотрела на эту Вильму, а та только губы поджала, так говорит Розали. А потом Нетти вылетела как ошпаренная. Вильма Ержик тебе не звонила насчет Неттиной собаки?» «Нет, не было повода», — отозвался Алан. «За последние 1,5 месяца я раз 15 проезжал мимо дома Нетти после 10 вечера. Пес больше не лает. Полли, щенки всегда шумные. А теперь он подрос, и у него хорошая хозяйка. Может, крыша у Нетти слегка набекрень, но с собакой она обращаться умеет. Кстати, а как его звать?» «Бандит». «О, кто, интересно, придумал такую кличку? Впрочем, теперь Вильме Ержик придется искать другой повод для проявления своей стервозности, потому что бандит отпадает. Хотя она-то повод найдет, я даже не сомневаюсь. В любом случае, дело ведь не в собаке. Больше никто, кроме Вильмы, не жаловался. Дело в самой Нетти. У людей вроде Вильмы нюх на слабых». «Да». Полли стала печально задумчивой. «Знаешь, однажды вечером Вильма Ержик позвонила ей и заявила, что если Нетти не заткнет своего пса, то она сама лично придет и перережет ему глотку». «Послушай», — сказал Алан, — «я знаю, что Нетти тебе так сказала. Но еще я знаю, что Нетти до смерти боится Вильмы, и что у Нетти бывали проблемы. Я вовсе не утверждаю, что Вильма Ержик этого не делала, потому что я знаю, что она и не на такое способна. Но при этом не исключаю возможности, что ничего этого не было, а просто у Нетти воображение разыгралось». Замечание о проблемах Нетти было не очень конкретным, но они оба знали, о чем идет речь. После многих лет сущего ада, замужем за скотом, который издевался над ней как мог, Нетти Коп наконец не выдержала и воткнула вилку для мяса в горло своему спящему мужу. Она провела 5 лет в Джунипер-Хилл, психиатрической клинике под Агастой. Работа у Полли была частью программы по трудовой реабилитации. По мнению Алана, о лучшем нельзя было и мечтать, и тому подтверждение, что состояние Нетти стало значительно лучше. 2 года назад Нетти Коб переехала в собственный небольшой домик на Форд-стрит в 6 кварталах от центра. «Да, у Нетти не все в порядке, но встреча с мистером Гонтом подействовала на нее просто потрясающе. Он действительно очень милый», — сказала Полли. «Я должен его увидеть», — повторил Алан. «Расскажешь потом о своем впечатлении и обрати внимание на его глаза. Очень красивые карие глаза». «Сомневаюсь, что они на меня подействуют, как на тебя», — сухо заметил он. Она вновь рассмеялась, но теперь ее смех прозвучал чуть натянуто. «Ну, постарайся поспать». «Хорошо. Спасибо, что позвонил, Алан». «Не за что». Пауза. «Я люблю тебя, красавица». «Спасибо, Алан. Я тоже тебя люблю. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Он повесил трубку, повернул абажур лампы так, чтобы она светила на стену, положил ноги на стол и сложил перед собой ладони, будто собрался молиться. вытянул указательные пальцы. Силуэт кролика на стене поднял уши. Алан пропустил большие пальцы между расставленными указательными. Кролик пошевелил носом. Алан заставил кролика проскакать через все световое пятно. А обратно пришел уже слон, болтавший хоботом. Руки Алана двигались с ловкостью, говорящей о долгой практике. Он почти не замечал, каких животных создавали его безотчетные жесты. Это была стародавняя привычка, его способ расслабиться, скосить глаза к кончику носа и сказать «Ом». Он думал о Полли и ее бедных руках. Как ей помочь? Если бы дело было только в деньгах, уже завтра днем она бы лежала в клинике Майо. Сдал, расписался, принял. Пусть даже ему пришлось бы запихнуть ее в смирительную рубашку и накачать успокоительными. Но дело было не только в деньгах. Ультразвук как метод борьбы с дегенерирующим артритом находился еще в зачаточном состоянии. Он мог стать панацеей, как, например, антибиотики, а мог оказаться и лженаукой, как френология. В любом случае, пробовать его сейчас не имело смысла. Шансы на успех были примерно 1 к 1000. И дело даже не в потерянных деньгах, а в разбитых надеждах Полли. Ворона, проворная и живая, как из диснеевского мультфильма, медленно пролетела через его диплом полицейской академии в Олбани. Ее крылья удлинились, и она превратилась в доисторического птеродактиля с треугольной головой. Дверь открылась, в щель просунулось лицо Норриса Риджвика, унылое, как морда Бассета. «Я все сделал, Алан», — сказал он с видом человека, который признается в массовых убийствах детей и старушек. «Отлично, Норрис», — ответил Алан. «И ничего не бойся, я не допущу, чтоб ты пострадал, даю слово». Норрис еще пару секунд смотрел на него своими влажными глазами, потом с сомнением покачал головой. Взглянув на стену, он попросил. «Покажи Бастера, Алан». Алан усмехнулся, отрицательно покачал головой и потянулся к выключателю. «Ну, пожалуйста», — не унимался Норрис. «Я оштрафовал эту чертову машину. Я это заслужил. Покажи Бастера, а, пожалуйста. Порадуй меня хоть чем-то». Алан глянул, нет ли кого за спиной у Норриса, и переплел пальцы. Толстенький человек, тень на стене, важно шагал через пятно света, покачивая брюхом. Один раз он остановился, чтобы подтянуть штаны тени, и прошествовал дальше, вертя головой во все стороны. Норрис залился тонким счастливым смехом, смехом ребенка, который напомнил Алану Тодда. Но он быстренько отогнал эти мысли. «Я сейчас сдохну!» — смеялся Норрис. «Алан, ты слишком поздно родился, а то сделал бы карьеру в шоу Эда Салливана!» «Все, представление окончено. Иди к себе!» — прикрикнул Алан. Все еще смеясь, Норрис закрыл дверь. Алан изобразил на стене Норриса, тощего и самодовольного. Выключил лампу и достал из заднего кармана потертый блокнот. Нашел чистую страницу, написал наверху «нужные вещи» и чуть ниже «Лиланд Гонт, Кливленд, Огайо». Так? Нет. Зачеркнул Кливленд, написал «Экрон». «Может быть, я и вправду схожу с ума», — подумал он, и на третьей строке написал «проверить». Потом он убрал блокнот обратно в карман и решил было пойти домой, но вместо этого вновь включил лампу. По стене снова замаршировали тени. Львы, тигры, медведи. Депрессия подкралась тихой кошачьей поступью, липкая, как туман. Внутренний голос опять зарядил свое про Энни и Тодда. Через какое-то время Алан Пангборн начал к нему прислушиваться. Он слушал против своей воли, но с нарастающим вниманием.